Глава 47. Боязнь темноты. Улов Холле поморгал в темноте. «Это ты, Харри?» «Да». «Сейчас ведь ночь, правда?» «Да». «Как у тебя дела?» «Живой». «Позволь мне включить свет». «Да не надо. Я должен кое-что тебе рассказать. Узнаю этот тон». Не уверен, что хочу это услышать. Все равно ты завтра прочтешь обо всем в газете. А у тебя есть другая версия, которую ты хочешь мне изложить? Нет. Я просто хочу рассказать первым. Ты выпил, Харри? Будешь слушать? Твой дед пил. Я любил его. И пьяного, и трезвого. Мало кто может сказать такое про отца-пьяницу. Нет. Не хочу я ничего слышать. Хм. Я и тебе скажу то же самое. Я тебя любил. Всегда. Пьяного и трезвого. Хотя это не трудно. Ты всегда был воинственным. Вечно воевал почти со всеми, в том числе и с самим собой. Но любить тебя — это легче всего, Харри. Папа, нет времени потолковать о важных вещах, Харри. Не знаю, говорил ли я тебе. Кажется, да, но иногда мы так много и так часто о чем-то думаем, что нам начинает казаться, будто мы говорили об этом вслух. Я всегда гордился тобой, Харри. Часто я рассказывал тебе об этом. Я... Да. Улов Холле прислушался в темноте. Ты что, плачешь, сын? Ладно. И знаешь, чем я гордился больше всего? Я тебе никогда не говорил, но как-то нам позвонил твой школьный учитель. Ты тогда ходил в среднюю школу. Сказал, что ты опять затеял драку на школьном дворе. С двумя мальчишками на год старше. В тот раз все обернулось плохо, тебя отправили в дежурную поликлинику, потому что пришлось зашивать губу и тащить расшатавшийся зуб. Помнишь, я еще карманные деньги тебе урезал. Так вот, после Эйстейн мне все рассказал, как ты набросился на них, потому что они налили валенку в рюкзак воды из фонтанчика. А ведь, насколько я помню, валенок тебе никогда особо не нравился. Эйстейн сказал, тебе тогда здорово досталось, потому что ты не хотел сдаваться, поднимался снова и снова, и в конце концов у тебя так сильно пошла кровь, что большие мальчишки испугались и убежали. Улов Холле тихо засмеялся. «Тогда я не стал тебе говорить. Не хотел поощрять тебя, чтобы ты не дрался еще чаще. Но я так гордился тобой. Почти до слез. Ты был таким храбрым, Харри. Ты боялся темноты, но входил в темные комнаты. И я был самым гордым отцом на свете». Я когда-нибудь говорил тебе это? Харри. Харри. Ты здесь? Свободен. Бутылка шампанского разбита о стену. Пузырьки, как кипящие мозги, стекают по обоям на фотографии, вырезки из газет, на распечатку из интернета с фотографией Харри Холле, который все берет на себя. Свободен от вины. Свободен, чтобы снова послать мир ко всем чертям. Босиком наступаю на осколки. Втаптываю их в пол. Слышу, как они хрустят у меня под ногами. Я скольжу в собственной крови и захлебываюсь от смеха. Свободен. Свободен.